Внутри было совсем темно и, как показалось на носу, еще холоднее, чем на улице. Во всяком случае, пока юноша не вошел внутрь здания, усилившегося ночью мороза он ощутить не успел. Сейчас же холодный воздух ощутимо покалывал нос и щеки, а горлу даже стало больно. Только сейчас парень понял, что от волнения дышит ртом. Он едва не упал, споткнувшись о ступеньку, и стал шарить рукой в поисках перил. Схватившись за идущую вверх узкую твердую полосу, юноша даже сквозь ткань рукавицы почувствовал холод металла и нерешительно зашагал по ступеням. Поднявшись на площадку первого этажа, он увидел слева от себя красноватый отблеск и услышал опять: «Иди сюда, дверь открыта!» Нанос зашел в помещение. Две его стены зияли квадратами выходящих на улицу окон, а третью освещал огонек, стоявший на темном столе свечи. Возле стола сидел человек. Даже неяркого света, колеблющегося язычка пламени, оказалось достаточно, чтобы Нанос узнал его. Это был мэр города Виктор Петрович Сафонов. Именно на него и подумал Саам, услышав позвавший его голос. И все же, даже убедившись теперь в этой своей догадке, он был ошарашен. «Не стой столбом!» — буркнул Сафонов. «Садись!» Нанос разглядел возле стола колченогую табуретку и с опаской присел на ее краешек. «Удивлен?» — невесело усмехнулся мэр. Нанос поднял на него взгляд. Даже при столь неверном освещении было видно, как сильно изменился этот добродушный некогда толстячок. Его небритые щеки обвисли, под глазами чернели мешки, а взгляд не излучал больше ни капли доброты. Парень кивнул. «Ага, удивлен». Он хотел добавить свое излюбленное «легохонько», но это слово показалось ему сейчас откровенно лишним. Он был действительно удивлен, и удивлен очень сильно. «Что поделать?» — вздохнул мэр. «Такова, как говорится, жизнь». Впрочем, он тут же подобрался, секундная слабость мгновенно испарилась, и Сафонов заговорил жестким, будто удары по металлу, голосом. «Наша встреча должна остаться в тайне. То, о чем мы будем говорить, не должна узнать ни одна живая душа. Не хочу пугать, но иначе тебе будет худо. Голова еще болит?» «Легохонько», — невольно пробормотал Нанос. «Перестанет. Навсегда». «Как это?» «А вот так. У покойников, как говорится, ничего не болит». Увидев, как испуганно дернулся парень, Сафонов поспешил его успокоить. «Ну-ну, чего ты? Ты ведь не станешь болтать о нашей встрече?» Нанос замотал головой. «Ну вот, тогда не о чем и беспокоиться. Просто хочу, чтобы ты знал. Дело это очень серьезное, и ценой, так сказать, его успеха вполне может оказаться сама жизнь. Твоя жизнь. Впрочем, не только твоя». Мэр вдруг снова вздохнул, и в этом вздохе Наносу послышалась такая горечь и боль, что он внезапно почувствовал к этому устало поникшему мужчине жалость. «Я готов», — сказал он, стараясь придать голосу как можно больше твердости. «Какое дело?» «Большое, брат, дело!» — подался к нему Сафонов, и огоньки заплясавшего пламени отразились в его влажных глазах. «Ты должен спасти полярные зори!» «Я?» — отпрянул, едва не свалившись с табуретки, на нос. «Спасти?» «Именно ты! Именно спасти! И это, так сказать, негромкие слова! Ты ведь знаешь положение наших дел?» Нанос неуверенно кивнул. «Но ты не знаешь всего!» Поднялся и вдруг начал расхаживать по комнате мэр. «Не знаешь и не можешь знать. Мы не хотим пугать людей, сеять панику. Но дело обстоит так, что наши дела не просто плохи, они катастрофически плохи. Мы находимся на грани гибели. Наших сил не хватает, чтобы сдержать натиск варваров на всех периметрах». «А как я смогу?» — забормотал Нанос, чувствуя, как стало сухо во рту. «Погоди!» — прервал его, подняв руку Сафонов. «Ты вообще знаешь структуру, так сказать, охраняемой территории? Проще говоря, из каких частей она состоит?» «Немного знаю», — пожал плечами Нанос. «Центральный сектор, южный сектор, северный, еще КС. О станции пока речи не идет», — резко взмахнул мэр ладонью. Он постоял еще пару секунд, хмуря брови, потом вновь опустился на стул и сказал уже с ноткой похвалы в голосе. «В остальном ты прав. Территория поделена на три сектора. Центральный, фактически сами полярные зори, северный, поселок Зашеек, и южный, так сказать, сельскохозяйственный, где расположены пашни, огороды, теплицы, коровник, свиноферма, то есть то, что нас кормит. Силы нашей охраны распределены вдоль всех этих периметров. И этих сил не хватает. Как ты считаешь, что можно сделать, если учесть, что на защиту призваны уже и все простые горожане, способные держать оружие?» «Есть еще охрана КС», — неуверенно проговорил Нанос. «Да что ты привязался к этой КС?» — хлопнул по столу ладонью Сафонов, отчего пламя свечи, заметавшись, едва не погасло. «КС — это отдельная песня, у нее своя охрана, которую ни в коем случае нельзя отвлекать ни на что другое. Сам ведь знаешь, что там недавно случилось. Если мы потеряем станцию, мы потеряем все. Больше будет просто нечего обсуждать. Так что забудь про КС, будто ее нет вовсе». «Ну, тогда я не знаю», — сказал Нанос, но, подумав, добавил. «Тогда еще можно переселить людей из Зашейка в центральный периметр, а охрану оттуда тоже перебросить сюда». «Правильно мыслишь», — закивал мэр. «Но стратегически, так сказать, неверно. Ты предлагаешь сдать Зашеек. Но тогда мы будем полностью отрезаны от КС, что очень и очень чревато». «Вы же сами сказали, забудь про КС». «Забыть как об источнике военной помощи. Но не совсем же. Я ведь уже говорил, станция для нас — это все». «Тогда...» задумался Нанос. «Тогда убрать охрану с южного сектора? Но там же еда. Пашни сейчас все равно под снегом. Свиней и коров придется частично забить на мясо. Но это все равно уже приходится делать. Еды стало не хватать, а частично поместить в пустующие помещения города. По большому счету, мы потеряем только теплицы, но их не так уж трудно будет потом восстановить. Так что молодец, ты придумал единственно правильный выход». «Но почему я? То есть зачем я?» «Потому что», — навалившись грудью на стол, приблизил лицо к Наносу мэр. «Просто так отдать варварам южный периметр слишком жирно. Нужно извлечь из этого максимальную выгоду. И вот тут-то, образно выражаясь, первую скрипку и должен будешь сыграть ты, дорогой мой бывший дикарь». Сафонов вновь изменился, внезапно став даже внешне похожим на сурового и холодного начальника гарнизона Ярчука. А уж когда мэр принялся говорить таким же, как у того, сухим и жестким тоном, рот у Наноса снова невольно открылся, да так и оставался открытым на протяжении всей этой невероятно дикой по первому впечатлению речи.